Едва на горизонте показывалась белая полоска приближающегося льда, как налетал южный ветер и с проливным косым дождем уносил все признаки надвигающейся зимы. Потом на смену южному задувал северный. Громадные волны обрушивались на галечную косу, грозя смыть ближайшие к морю яранги. Стрелка барометра металась по циферблату, и Млеткин чувствовал, как все его тело отзывается на состояние погоды. Он поднимался на святилище, приносил жертвы богам, управляющим погодой, произносил заклинания. Наконец, все в природе утихало в ожидании первого мороза. Рентырген и другие оленеводы подогнали стада к противоположному берегу лагуны, и началось осеннее торжище. Чаучу меняли на оленьи туши, камусы, шкуры и жилы, тангитанские товары, но больше моржовые, нерпичи и лохтачьи кожи, жир, ремни, китовый ус на полозья. Появился и карпентер со своим товаром. Он брал оленьи пыжики и готовую меховую одежду, которая высоко ценилась на американском берегу Берингова пролива. В яранге Млеткина запахло оленьим мясом, сырыми шкурами. По вечерам после сытной трапезы устраивались у догорающего костра чистить оленьи ноги, чтобы доставать из них розовый костный мозг. Старый Рентырген, разомлевший от кружки огненной воды, вымененной у Опе, пускался в рассуждения о новой жизни лоравитланов. Люди переменились вместе с обилием новых вещей. Что будет с нашими внуками? Млетки наигрывал на банджо старые негритянские мелодии. Прислушиваясь к ним, Рентырген продолжал. Какие песни они будут петь? Старик имел основания беспокоиться об этом, так как считался на Чукотском полуострове первым поэтом, сочинителем песен и танцев. На склоне лета, когда на некоторое время затихал морской промысел, в Уэлене устраивались песенно-танцевальные торжища, на которые приезжали гости с американского берега Ирвэдгара. На этих фестивалях исполнялись только новые произведения. Никого ничем не награждали, но признание слушателей и зрителей выражалось тем, что эти песни и танцы входили в обиход и начинали звучать в каждой яранге. Уэленцы пели в основном песни Рентыргена и исполняли сочиненные им танцы. Рентырген в эту осень был особенно щедр. Близкое родство Чаучу считалось в Уэлене особенно престижным. Это сулило достаток в оленьих шкурах, в камусах и оленьих жилах. Так что семья Млеткина была хорошо обеспечена материалом для теплой одежды. Гивывнеу оказалась прекрасной швеей, и одежда ее мужа отличалась аккуратностью и ладностью. Она мечтала о швейной машинке. Карпентер обещался следующей навигацией доставить ее. Млеткин нянчился с сыном и радовался тому, что мальчик растет здоровым, крепким. В тихие зимние дни Млеткин вставал, когда над Ирвидгаром только занималась заря. Пока Гивевнел согревала утренний чай и готовила скудный завтрак, на охоту не полагалось наедаться, а также брать с собой какую-нибудь еду. Млеткин бросал взгляд на барометр, на воле осматривал горизонт, отмечал направление ветра и начинал облачаться в охотничью одежду. Выйдя из зеранги, он примечал, что то тут, то там загорались огоньки. Мужчины снаряжались на зимнюю охоту. Млеткин спустился к морю и направился к чернеющей на фоне светлеющего неба скале Сен-Лун. Заря разгоралась, уже полнеба пылало алым светом, напоминая о подвиге маленькой птички-пуночки, выдолбившей своим клювом небесную твердь, чтобы открыть людям солнечный свет. Чистый бодрый воздух вливался в легкие, вызывая невольный прочищающий кашель. Млеткин любил эти утренние часы. Можно было без помех думать. Хотя в Ойлени и на Чукотском полуострове местные жители общались больше с американцами и даже узкоглазыми, хрупкими китайцами и японцами, пользовались товарами американского происхождения, усваивали английский язык, все же считалось, что Чукотка – часть Российской империи, и главным человеком является не президент, как у американцев, а Тиркарем – солнечный владыка. Иногда в Ойлени появлялся царский посланец, постоянно проживавший в Мариинском посту, в устье Великой Чукотской реки Вьен. Часто его сопровождал священнослужитель, который безуспешно пытался крестить аборигенов Чукотского полуострова. Рассказы царского посланца ойленцы слушали, как волшебные сказки. Но кое с чем Млеткин был согласен, особенно в стремлении русских властей ограничить ввоз на Чукотский полуостров огненной воды. Напротив отдельно стоящей скалы Сен-Лун Млеткин круто свернул налево и, надев лыжи-снегоступы, взял курс в море, оставляя справа темную громаду слившихся в единое целое островов Имоклин и Инетлин. Попадались участки открытой воды, полыньи, но Млеткин искал именно ту, в которой могли выплывать на поверхность нерпы. Он чувствовал нужное место внутренним необъяснимым разумом, относя это к благосклонному отношению высших сил и тех духов, которые повелевали животным миром. На нерпичьей охоте главное – тщательная подготовка замаскированной засады, чтобы зверь не видел с поверхности моря охотника. Найдя плоский, торчком стоящий обломок молодого льда, Млеткин вырубил его и укрылся за ним. Охотник подоспел как раз к тому времени, когда наступил короткий светлый промежуток в темном полярном дне. Теперь оставалось терпеливо ждать. Нерпа показалась, как всегда, неожиданно, без шума. Гладкая, словно аккуратно причесанная головка, блестела, и на ней выделялись огромные, выпуклые, черные, маслянистые глаза. Млеткин прицелился, грохнул выстрел, разорвав тишину ледового океана. Забурлила окрасившаяся яркой свежей кровью вода, и в воздух полетел акын. Через минуту на льду у ног охотника лежала нерпа. Она была еще теплая, но большие черные глаза уже подернулись туманом смерти. В тот день Млеткин удалось добыть только одну нерпу. Но возвращался он домой уже при свете вечерней зари, когда закат запылал над Инчонским мысом и показались яркие зимние звезды. Похоже, сегодня ночью боги зажгут сполохи полярного сияния, и сердце Млеткина чуяло приближение многоцветных небесных торжищ, после которых в природе надолго устанавливается тихая морозная погода. Чтобы скоротать путь, Млеткин направился к утесу. Он еще издали увидел огоньки у Элена. В такие вечера, чтобы показать верное направление возвращающимся морским охотникам, снаружи выставляют каменные плошки, зажжены в них смоченным в жару мхом. Колеблющиеся язычки пламени можно видеть на большом расстоянии, и охотник ориентируется по ним. Гивывнеу безошибочно угадала своего мужа и вышла с ковшиком, наполненным пресной водой с непременной льдинкой, чтобы в первую очередь напоить добычу. Только завершив обряд, Гивывнеу сказала: «У нас гости из Новокена», помолчала и добавила: «Несчастье у них». Млеткин и сам уже чувствовал тревогу в сердце. Он стремительно вошел в Чотагин и увидел сгрудившихся возле низкого столика с чайными чашками дальних родичей. Навстречу поднялся Акосик и сдержанно произнес: «Беда с нашим Гальгаейном. Что с ним? Нога у него черная, отморозил сначала пятку, думали, заживет, а черное мясо двинулось вверх. Страдает парень, стал впадать в забытье. Гальгаейн, парень лет 14, лежал с закрытыми глазами в пологе и тихо стонал. Млеткин развернул оленей пыжик, которым была завернута нижняя часть тела, и увидел почерневшую ногу. Она представляла собой одну огромную опухоль, похожую на обугленное полено. Ступня уже отмерла так, что отвалились ногти. Парень был без сознания и иногда в бреду повторял невнятные слова. «Что же вы так запустили болезнь?» — с упреком произнес Млеткин. «Чтобы спасти парня, придется ему отнять ногу до самого колена». «Да хоть всю ногу отрежь», — сказал Акосик, — «лишь бы парень жил. Главное, у него руки. Ноги тоже немаловажная часть тела, сказал Млеткин. И прежде всего отдал распоряжение взять у Опе столько огненной воды, сколько тот может дать. Затем велел занять у соседей еще три жирника. Достал хирургические инструменты и положил в большой чайник, подвешенный над пламенем жирового светильника. Наказал Гивовнеу следить, чтобы вода обязательно закипела. Для обеззараживания раны он мог бы воспользоваться древним способом – кровью молодого щенка. Но огненная вода была лучше, лишь бы ее всю не выпил Опе. «Он уже подносил ее ко рту», — сказал Акосик, протягивая Млеткину полную кружку огненной воды. «Еле отнял». Света было явно недостаточно, да еще любопытствующие земляки больного сгрудились вокруг, пытаясь разглядеть, что будет делать ойленский шаман. Но Млеткин выгнал всех в Чотагин, оставив только Акосика и его брата держать парня до Гивывнел. Через разжатые металлической ложкой зубы влил внутрь парня большую часть огненной воды. Немного подождал, пока она не разойдется по всему нутру. Он зажал жгутами из ремня кровеносные сосуды выше колена, достал прокипяченные хирургические инструменты и приступил к делу. Млеткин помнил, что главное здесь не допустить большой потери крови и не дать очухаться больному. Поэтому пришлось послать Копе за добавочной порцией огненной воды. Обследовав ногу, Млеткин решил расчленить ее по коленному суставу, чтобы не пилить живую кость. Оставив достаточные лоскутки, чтобы можно было шить хорошую культю, Млеткин перерезал сухожилия и кровеносные сосуды. Гивывнеу, как заправская операционная сестра, промокала кровь длинной оленьей шерстью, заполняя кровавыми комками большой металлический таз. Когда Млеткин уже отложил в сторону отрезанную ногу, Гальгаейн вдруг дернулся и заорал истошным голосом: «Лейте ему в горло огненную воду», — приказал Млеткин. Парень, захлебываясь, глотал самогон, кричал и бился, пытаясь вырваться. «Молчи и терпи!» — крикнул изо всех сил Млеткин и, собрав внутренние силы внушения, заставил парня замолчать. Больной обмяк и снова погрузился в забытье. Теперь Млеткин держал его внутреннее состояние под контролем и собственной силой воли приказывал ему спать и не чувствовать боли. Он не раз это проделывал с собой, когда проходил шаманские испытания под руководством Калиантагру. Никто не догадывался, что следы ожогов на его руках, многочисленные порезы на теле — это следы перенесенных мучений, силой воли подавленных страданий. Он научился управлять болью и не чувствовать ее, и теперь эту силу направлял юноше, которому отныне придется жить только с одной ногой. Уже зашивая его культю, смоченными в огненной воде жилами. Млеткин всматривался в его тонкое, одухотворенное лицо –